Нельзя избежать урочных ворот и прохождения определенных отрезков пути. А если они тяжелы и сознание протестует против отягощения, то помочь этому можно лишь пониманием, что неизбежного не избежать. Не зависит от воли идущего то, что по сторонам и что мимо проходит него, но каков ни был бы путь, пройти его можно спокойно, без жалоб и сетований, а просто делая то, что вынуждает жизнь, и зная, что и это пройдет. Много излишних мучений происходит от самотерзаний. К чему терзаться о том, будет что-либо или не будет, когда в том и в другом случае кончается все? Неудобства ночлега при дальнем пути слишком коротки, чтобы стоило обращать на них слишком много внимания. Забота наша о путниках протекает о главном, а не о мелочах. По человечеству многое непонятно, и может показаться, что эта забота недостаточна. Но неизбежность испытаний не есть отсутствие заботы. Внутренне надо принять их неизбежность. Бесполезно думать о том, что если бы были в другом месте, жизнь сложилась бы по-иному. Конечно, в другом месте и условия были бы другие, но полагающуюся порцию отягощения обстоятельствами все же пришлось бы переживать в той же мере, хотя и по-иному. Через намеченное учителем испытание приходится проходить, независимо от желания идущего. И лучше всего проходить через них в равновесии духа, и лучше всего полностью брать от них то, чему они учат. Испытания пройдут, а опыт останется. А то, что тяжело, так кто же из идущих к владыке может сказать, что путь его легок? Итак, вооружившись спокойствием и мужеством, пойдем через то, что дает нам судьба, полагая на нас все сознание и зная, что не замедлим в случае действительной и неотложной нужды.